В мае появились насекомые, и ферма Нейхама превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся ковер. Большинство этих созданий имело не совсем обычный вид и размеры, а их ночное поведение противоречило всем существующим биологическим законам. Гарднеры начали дежурить по ночам. Они вглядывались в темноту, окружавшую дом, со страхом выискивая в ней, сами не ведая что. Тогда же они удостоверились и в том, что странное заявление Тадеуса относительно деревьев было чистой правдой. Сидя однажды у окна, за которым на фоне звездного неба простер свои разлапистые ветви клен, миссис Гарднер обнаружила, что, несмотря на полное безветрие, ветви эти определенно раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это были явно не те старые добрые клены, какими они видели их еще год назад. Но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший к Гарднерам никакого отношения. Привычка притупила их бдительность, и они не замечали того, что сразу же бросилось в глаза скромному мельнику из Болтона, который в неведении последних местных сплетен как-то ночью проезжал по злосчастной старой дороге. Позднее его рассказу даже уделили крохотную часть столбца в Архемских ведомостях, откуда новости стало известно всем фермерам округи, включая самого Нейхама. Ночь выдалась на редкость темной. От слабеньких фонарей, установленных на крыльях пролетки, было мало толку, но когда мельник спустился в долину и приблизился к Нейхамовской ферме, окружавшая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище. Насколько хватало глаз, вся растительность, трава, кусты, деревья испускала тусклое, но отчетливо видимое сияние. А в одно мгновение мельнику даже почудилось, что на заднем дворе дома, возле коровника, шевельнулась какая-то фосфорицирующая масса, отдельным пятном выделившаяся на общем светлом фоне. Когда школа закрылась на летние каникулы, Гарднеры практически потеряли последнюю связь с внешним миром и потому охотно согласились на предложение Эми делать для них в городе кое-какие покупки. Вся семья медленно, но верно угасала как физически, так и умственно, и когда в округе распространилось известие о сумасшествии миссис Гарднер, никто особенно не удивился. Это случилось в июне. Примерно через год после падения метеорита. Несчастную женщину преследовали неведомые воздушные создания, которых она не могла толком описать. Речь ее стала малопонятной. Исчезли все существительные. И теперь миссис изъяснялась только глаголами и местоимениями. Что-то неотступно следовало за ней. Оно постоянно изменялось и пульсировало. Оно надрывало ее слух чем-то лишь очень отдаленно напоминающим звук. С ней что-то делали. Высасывали что-то. В ней есть нечто, чего не должно быть. Его нужно прогнать. Нет покоя по ночам. Стены и окна расплываются. Двигаются. Поскольку жена не представляла серьезной угрозы для окружающих, Нейхам не стал отправлять ее в местный приют для душевнобольных. И некоторое время она, как ни в чем не бывало, бродила по дому. Даже после того, как начались изменения в ее внешности, все продолжало оставаться по-старому. А Тадеус едва не упал в обморок при виде гримас, которые ему корчила мать, Нейхам решил запереть ее на чердаке. К июлю она окончательно перестала говорить и передвигалась на четвереньках. А в конце месяца старик Гарднер с ужасом обнаружил, что его жена едва заметно светится в темноте, точь-в-точь, как вся окружавшая ферму растительность. Незадолго до того со двора убежали лошади. Четырех беглянок пришлось искать целую неделю, а когда их все же нашли, то оказалось, что они не способны даже нагнуться за пучком травы, росшей у них под ногами. Что-то сломалось в их дурацких мозгах, и в конце концов всех четверых пришлось застрелить для их же собственной пользы. А между тем растения продолжали сереть и сохнуть. Даже цветы, сначала поражавшие всех своими невиданными красками, теперь стали однообразно серыми. А начинающие созревать фрукты имели, кроме привычного уже пепельного цвета, карликовые размеры и отвратительный вкус. К началу сентября вся растительность начала бурно осыпаться, превращаясь в мелкий сероватый порошок, и Нейхам стал серьезно опасаться, что его деревья погибнут до того, как отрава вымоется из почвы. Каждый приступ болезни жены теперь сопровождался ужасающими воплями, отчего он и его сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Они стали избегать людей, и когда в школе вновь начались занятия, дети остались дома. Теперь они видели только Эми. И как раз он-то во время одного из своих редких визитов и обнаружил, что вода в Гарднеровском колодце больше не годилась для питья. Она стала не то чтобы затхлой, не то чтобы соленой. Во всяком случае, настолько омерзительной на вкус, что Эми посоветовал Нейхаму, не откладывая дело в долгий ящик, вырыть новый колодец на лужайке выше по склону. Нейхам, однако, не внял предупреждению своего старого приятеля, ибо к тому времени стал нечувствителен даже к самым необычным и неприятным вещам. Они продолжали брать воду из зараженного колодца, апатично запивая ею свою скудную и плохо приготовленную пищу, которую принимали в перерывах между безрадостным механическим трудом, заполнявшим все их бесцельное существование. Ими овладела тупая покорность судьбе, как если бы они уже прошли половину пути по охраняемому невидимыми стражами проходу, ведущему в темный, но уже ставший привычным мир, откуда нет возврата. Тадеус сошел с ума в сентябре, когда в очередной раз, прихватив с собой пустое ведро, отправился к колодцу за водой. Очень скоро он вернулся, визжа от ужаса и размахивая руками. «Там внизу живет свет!» Два случая подряд многовато для одной семьи, но Нейхама не так-то просто было сломить. Неделю или около того он позволял сыну свободно разгуливать по дому, а потом, когда тот начал натыкаться на мебель и падать на что ни попадя, запер его на чердаке, в комнате, расположенной напротив той, в которой содержалась его мать. Отчаянные вопли, которыми эти двое обменивались через запертые двери, особенно угнетающе действовали на маленького Мервина, который всерьез полагал, что его брат переговаривается с матерью на неизвестном людям языке. Примерно в это же время начался падеж скота. Куры и индейки приобрели сероватый оттенок и быстро издохли одна за другой. А когда их попытались приготовить в пищу, то обнаружилось, что мясо стало сухим, ломким и непередаваемо зловонным. Свиньи сначала непомерно растолстели, а затем вдруг стали претерпевать такие чудовищные изменения, что ни у кого просто не нашлось слов, чтобы дать объяснение происходящему. Разумеется, их мясо тоже оказалось никуда не годным, и отчаяние Нейхама стало беспредельным. Ни один местный ветеринар и на милю не осмелился бы подойти к его дому, а специально вызванная из Архема светила только и сделала, что вылупила глаза от изумления и удалилась, так ничего и не сказав. А между тем свиньи начинали понемногу сереть, затвердевать, становиться ломкими и в конце концов разваливаться на куски, еще не успев издохнуть. Причем глаза и рыльца несчастных животных превращались в нечто совершенно невообразимое. Все это было очень странно и непонятно, если учесть, что скот не получил ни единой былинки с зараженных пастбищ. Затем мор перекинулся на коров. Отдельные участки, а иногда и все туловище очередной жертвы, непостижимым образом сжималось, высыхало, после чего кусочки плоти начинали отваливаться от пораженного места, как старая штукатурка от гладкой стены. На последней стадии болезни, которая во всех без исключения случаях предшествовала смерти, наблюдалось появление серой окраски и общая затверделость, ведущая к распаду, как и в случае со свиньями. Когда пришла пора собирать урожай, на дворе у Нейхама не осталось ни единого животного. Птицы и скот погибли, а все собаки исчезли однажды ночью, и больше о них никто не слышал. Что же касается пятерых котов, то они убежали еще на исходе лета, но на их исчезновение вряд ли кто-нибудь обратил внимание, ибо мыши в доме давным-давно перевелись, а миссис Гарнер была не в том состоянии, чтобы заметить пропажу своих любимцев. 19 октября пошатывающийся от горя Нейхам появился в доме Пирсов с ужасающим известием. Бедный Тадеус скончался в своей комнате на чердаке. Скончался при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхам вырыл могилу на обнесенном низкой изгородью семейном кладбище позади дома и опустил в нее то, что осталось от его сына. Смерть не могла прийти снаружи, ибо низкое зарешеченное окно и тяжелая дверь чердачной комнаты оказались нетронутыми. Но бездыханное тело Тадеуса носило явные признаки той же страшной болезни, что до того извела всю гарнеровскую живность. Эми и его жена как могли утешали несчастного, в то же время ощущая, как у них по телу пробегают холодные мурашки. Смертный ужас, казалось, исходил от каждого гарнера и всего, к чему бы они ни прикасались. А самое присутствие одного из них в доме было равносильно дыханию бездны, для которой у людей не было и никогда не будет названия. Эми пришлось сделать над собой изрядное усилие, прежде чем он решился проводить Нейхама домой, а когда они прибыли на место, ему еще долго пришлось успокаивать истерически рыдавшего маленького Мервина. Старший сын Зенос не нуждался в утешении. Все последние дни он только и делал, что сидел, невидящим взором уставясь в пространство и механически выполняя, что бы ему ни приказал отец. Участь, показавшаяся Эми, еще не самой страшной. Прошло 3 дня, а ранним утром 4-го, Эми только что отправился куда-то по делам, Нейхам ворвался на кухню Пирсов и заплетающимся языком выложил оцепеневший от ужаса хозяйки известие об очередном постигшем его ударе. На этот раз пропал маленький Мервин. Накануне вечером, прихватив с собой ведро и лампу, он пошел за водой и не вернулся. Сначала Нейхам подумал, что ведро и фонарь пропали вместе с мальчиком, однако странные предметы, обнаруженные им у колодца на рассвете, когда после целой ночи бесплодного обшаривания окрестных полей и лесов он, падая от усталости, вернулся домой, заставили его изменить свое мнение. На мокрой от росы полоски земли, опоясывающей жерло колодца, поблескивала расплющенная и местами оплавленная решетка, которая когда-то, несомненно, являлась частью фонаря, а рядом с нею валялись изогнутые, перекрученные от адского жара обручи ведра. И больше ничего. Нейхам был близок к помешательству и, уходя, попросил Эми приглядеть за его женой и сыном, если ему суждено умереть раньше их. Все происходящее представлялось ему карой небесной. Вот только за какие грехи ниспослана эта кара, он так и не мог понять. Ведь, насколько ему было известно, он ни разу в жизни не нарушал заветов, которые в незапамятные времена Творец оставил людям. 2 недели о Нейхаме ничего не было слышно. И в конце концов Эми поборол свои страхи и отправился на проклятую ферму. К его радости Нейхам оказался жив. Он очень ослаб и лежал без движения на низенькой кушетке, установленной у кухонной стены, но, несмотря на свой болезненный вид, находился в полном сознании. И в момент, когда Эми переступал порог дома, громким голосом отдавал какие-то распоряжения Зеносу. В кухне царил адский холод, и, не пробыв там и минуты, Эми начал непроизвольно поеживаться, пытаясь сдержать охватывающую его дрожь. Заметив это, хозяин отрывисто приказал Зеносу подбросить в печь побольше дров. А когда в следующее мгновение Нейхам осведомился, стало ли ему теперь теплее или следует послать сорванца за еще одной охапкой, Эми понял, что произошло. Не выдержала. Оборвалась самая крепкая, самая здоровая жила. И теперь несчастный фермер был надежно защищен от новых бед. Несколько осторожных вопросов не помогли Эми выяснить, куда же подевался Зенос. «В колодце. Он теперь живет в колодце». Вот и все, что удалось ему разобрать в бессвязном лепете помешанного. Внезапно в голове у него пронеслась мысль о запертой в комнате наверху миссис Гарднер, и он изменил направление разговора. «Эби, да ведь она стоит прямо перед тобой!» — воскликнул в ответ, пораженный глупостью друга Нейхом. И Эми понял, что с этой стороны помощи он не дождется, и что надо приниматься за дело самому. Оставив Нейхама бормотать что-то себе под нос на кушетке, он сдернул с гвоздя над дверью толстую связку ключей и поднялся по скрипучей лестнице на чердак. Из четырех дверей, выходивших на площадку, только одна была заперта на замок. Эми принялся вставлять в замочную скважину ключи из связки. После третьей или четвертой попытки замок со щелчком сработал, и, поколебавшись минуту-другую, Эми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь. В лицо ему ударила волна невыносимого зловония, и прежде чем двинуться дальше, он немного постоял на пороге, наполняя легкие пригодным для дыхания воздухом. Войдя же и остановившись посреди комнаты, заметил какую-то темную кучу в одном из углов. Когда ему удалось разобрать, что это было такое, из груди его вырвался протяжный вопль ужаса. Он стоял посреди комнаты и кричал, а от грязного дощатого пола поднялось, или это ему только показалось, небольшое облачко, на секунду заслонило собою окно, а затем с огромной скоростью пронеслось к дверям, обдав обжигающим дыханием, как если бы это была струя пара, вырвавшаяся из бурлящего котла. Странные цветовые узоры переливались у Эми перед глазами, и не будь он в тот момент напуган до полусмерти, они бы, конечно, сразу же напомнили ему о невиданной окраске глобулы, найденной в ядре метеорита и разбитой профессорским молотком, а также о нездоровом оттенке, который этой весной приобрела едва появившаяся на свет растительность вокруг Гарднеровского дома. Но, как бы то ни было, в тот момент он не мог думать ни о чем, кроме той чудовищной, той омерзительной груды в углу чердачной комнаты, которая раньше была женой его друга и которая разделила страшную и необъяснимую судьбу Тадеуса и большинства остальных обитателей фермы. А потому он стоял и кричал, отказываясь поверить в то, что этот воплощенный ужас, продолжавший у него на глазах разваливаться, крошиться, расползаться в бесформенную массу, все еще очень медленно, но совершенно отчетливо двигался вдоль стены. Любой другой на его месте, несомненно, свалился бы без чувств или потерял рассудок, но сей достойный потомок твердолобых первопроходцев лишь слегка ускорил шаги, выходя за порог, и лишь чуть дольше возился с ключами, запирая за собой низкую дверь и ту ужасную тайну, что она скрывала. Теперь следовало позаботиться о Нейхеме. Его нужно было как можно скорее накормить и обогреть, а затем перевести в безопасное место и поручить заботам надежных людей. Уже начав спускаться по полутемному лестничному пролету, Эми услышал, как внизу, в кухне, с грохотом свалилось на пол что-то тяжелое. Ушей его достиг слабый, сдавленный крик, и он, как громом пораженный, замер на ступеньках. Глухие, шаркающие звуки, как если бы какое-то тяжелое тело волочили по полу, сменились после непродолжительной тишины таким отвратительным чавканьем и хлюпаньем, что Эми всерьез решил: это сам сатана явился из ада высасывать кровь у всего живого, что есть на земле. Под влиянием момента в его непривычном к умопостроениям мозгу вдруг сложилась короткая ассоциативная цепочка, и он явно представил себе то, что происходило в комнате наверху за секунду до того, как он открыл запертую дверь. Господи, какие еще ужасы таил в себе потусторонний мир, в который ему было уготовано нечаянно забрести. Не осмеливаясь двинуться ни вперед, ни назад, Эми продолжал стоять, дрожа всем телом в темном лестничном проеме. С того момента прошло уже 4 десятка лет, но каждая деталь давнего кошмара навеки запечатлелась у него в голове. Отвратительные звуки, гнетущее ожидание новых ужасов, темнота лестничного проема, крутизна узких ступеней и, милосердный Боже, слабое, но отчетливое свечение окружавших его деревянных предметов. Ступеней, перекладин, опорных брусьев крыши и наружной обивки стен. Вдруг Эми услыхал, как во дворе отчаянно заржала его лошадь. Зачем последовал дробный топот копыт и грохот, подскакивающий на выбоинах пролетки. Звуки эти быстро удалялись, из чего он совершенно справедливо заключил, что напуганная Геро стремглав бросилась домой. Однако это еще не все. Эми был готов поклясться, что в разгар переполоха ему почудился негромкий всплеск, определенно донесшийся со стороны колодца. Поразмыслив, Эми решил, что это был камень, который выбило из невысокого колодезного бордюра наскочившая на него пролетка, ибо именно возле колодца он оставил свою лошадь, не удосужившись проехать несколько метров до привязи. Доносившиеся снизу шаркающие звуки стали теперь гораздо более отчетливыми. И Эми покрепче сжал в руках тяжелую палку, прихваченную им на всякий случай на чердаке. Не переставая ободрять себя, он спустился с лестницы и решительным шагом направился на кухню. Однако туда он так и не попал, ибо того, зачем он шел, там уже не было. Оно лежало на полпути между кухней и гостиной и все еще проявляло признаки жизни. Само ли оно приползло сюда или было принесено некой внешней силой, Эми не мог сказать, но то, что оно умирало, было очевидно. За последние полчаса Нейхам претерпел все ужасные превращения, на которые раньше уходили дни, а то и недели. И отвердение, потемнение и разложение уже почти завершилось. Высохшие участки тела на глазах осыпались на пол, образуя кучки мелкого пепельно-серого порошка. Эми не смог заставить себя прикоснуться к нему, а только с ужасом посмотрел на разваливающуюся темную маску, которая еще недавно была лицом его друга, и прошептал: «Что это было, Нейхам? Что это было?» Распухшие, потрескавшиеся губы раздвинулись, и увядающий голос прошелестел в гробовой тишине: «Не знаю, не знаю. Просто сияние. Оно обжигает. Холодное, влажное, но обжигает. Живет в колодце, я видел его. Похоже на дым. Колодец светится по ночам. Тед и Мервин и Зенос, все живое, высасывает жизнь из всего живого. В камне с неба, оно было в том камне с неба. Заразило все кругом, не знаю, чего ему надо. Та круглая штука. Ученые выковырили ее из камня с неба, а они разбили ее. Она была того же цвета. Того же цвета, что и листья, и трава. В камне были еще семена, яйца. Они выросли. Впервые увидел его на этой неделе. Стало большое, расправилось с Эносом. Сначала селится у тебя в голове, потом берет всего, и от него не уйти. Оно притягивает. Ты знаешь, все время знаешь, что будет худо, но поделать ничего нельзя. Я видел его не раз. Оно обжигает и высасывает. Оно пришло оттуда, где все не так, как у нас. Так сказал профессор. Он был прав. Берегись, Эми. Оно не только светится. Оно высасывает жизнь». Это были его последние слова. То, чем он говорил, не могло больше издать ни звука, ибо составляющая его плоть окончательно раскрошилась и провалилась внутрь черепа. Эми прикрыл останки белой в красную клетку скатертью и, пошатываясь, вышел через заднюю дверь на поля. По отлогому склону он добрался до 10-акрового гарднеровского пастбища, а оттуда по северной дороге, что шла прямиком через леса, побрел домой. Он не мог пройти мимо колодца, от которого убежала его лошадь, ибо перед тем, как отправиться в путь, бросил на него взгляд из окна и убедился в том, что пролетка не оставила на каменном бордюре ни малейшей царапины. Скорее всего, она вообще проскочила мимо. Значит, это был не камень.